Рози. Кому? Кати. Тема Ре. Может, мне приехать? Не смей приезжать домой. Я тебе запрещаю. У нас все замечательно. У тебя своя жизнь. Ты должна путешествовать, работать и развлекаться. Не волнуйся за нас с бабушкой. У нас все хорошо. Работа мне очень нравится. Я совсем не против работать допоздна. По выходным я езжу в Коннемару, дышу там свежим воздухом. Это очень полезно для здоровья. Я тебя вот о чем хотела попросить. Мы с Руби приехали бы к тебе в феврале, скажем, на недельку. Если у тебя будет время, конечно. Руби сказала, что пока ей не исполнилось 50, она обязательно должна попасть на пенную вечеринку и выиграть конкурс «Мокрая майка». Напиши мне, когда нам лучше приехать. От кого? Рози. Кому? Стеф. Тема. Мама. Слушай, ты не могла бы в феврале на недельку взять к себе маму? Прости, я знаю, что ты очень занята, но Бобчик наконец дал мне неделю отпуска, и я очень хочу съездить в гости к Кате, посмотреть, как она там. Хочу познакомиться с ее друзьями, посмотреть, где она работает. Ну, ты знаешь, что обычно делают нудные матери. Я не обижусь, если ты не сможешь. Возьму за горло Кевина. Может, и он для разнообразия сделает что-то полезное. Семье привет. От кого? Стеф. Кому? Рози. Тема Ре. Мама. Я придумала кое-что получше. Мы всей семьей на недельку приедем в Коннемару. Пьер притащил меня на рождественский обед к своим родителям, так что теперь моя очередь. Тебе нужно отдохнуть, Рози. Прости, что тебе пришлось все делать самой. Кевина давно пора выпороть. Я поговорю с ним, когда приеду. Может быть, кстати, он наконец захочет познакомиться со своими племянниками. Думаю, на Ибице будет очень весело. Катя уже такая большая, а внешне вылитая ты. Когда она останавливалась у нас несколько месяцев назад, мне все время казалось, что я разговариваю с тобой. Желаю вам с Руби приятного отпуска. А мне все равно нужно больше времени проводить с мамой. От кого? Алекс. Кому? Кати. Тема. Сюрприз на 40-летие. Не знаю, где ты сейчас, но надеюсь, что ты проверяешь почту. Поскольку в следующем месяце твоей маме исполняется 40, а тебе 21, то, может, мы сделаем двойной день рождения. Мы могли бы прилететь без предупреждения и устроить маме сюрприз. Ты пригласишь всех своих друзей, а я соберу друзей Рози. Попросим Руби, она поможет. Напиши мне скорее. Насколько я знаю Рози, она будет просто счастлива. Рози, через несколько дней мне исполнится 40. 40. Руби. И что, Рози? А то, что я уже старая. Руби. А я какая, по-твоему, древняя? Рози. Ну, перестань, ты же понимаешь, о чем я. Руби. Не совсем. Рози. Ну, мы уже не 20-летние девочки, правда? Руби. И слава богу, иначе мне снова пришлось бы выходить замуж и разводиться. Пришлось бы искать работу, ходить на свидания, во всем сомневаться. А хорошо ли я выгляжу? А нормально ли у меня машина? А какую музыку послушать? А что надеть? А в какой клуб пойти? И так далее, и тому подобное. Чего в этом хорошего, скажи? Я называю этот возраст периодом материализма. В 20 лет думаешь только о ерунде. 30 начинаешь более-менее разбираться, что к чему. А вот когда тебе исполняется 40, начинаешь по-настоящему наслаждаться жизнью. Рози. Неплохо, неплохо. А в 50 лет? Руби. Исправляешь то, что натворил в 40. Рози. Класс. Жду с нетерпением. Руби. Да ладно тебе, Рози. Стоит ли так переживать из-за того, что Земля